«Куда бы нас ни засасывало», — ответил Тенго. «Ясно одно, обратно уже не повернуть». «Ну, а если обратно не повернуть, остается только двигаться дальше. Или, как ты говоришь, стоять и смотреть, что за гадость полезет из-под вывороченного камня». «Так значит, пристегнуть ремни безопасности?» — не удержался Тенго. «Именно», — подтвердил Камацу и повесил трубку. «Ну и денек». Усевшись за стол на кухне, Тенго отхлебнул остывшего чая и подумал о Фукаэре. Чем же она с утра до вечера занимается там, в своем укрытии? Но, конечно, на этот вопрос ему не ответил бы никто на свете. Кроме, понятно, ее самой. В записи на кассете Фукаэре предупреждала, что Little People будут использовать свои силы и знания, чтобы навредить ему, Тенго, и что их следует опасаться в темном лесу. Тенго вздрогнул и невольно огляделся по сторонам. «Да уж, что-что, а темный лес — идеальное место для этих тварей».